Так он уехал. Ну, говорю, мы люди не злопамятные. Приедете в следующий раз, примем. Ну, года через три прибыл. Первый, кому он обратился, подошел, знаете, кому? Ко мне. Это Михаил, меня выгнали. Я впервые понял, что я за свои художества буду отвечать и по-крупному. Ну, действительно по-крупному. Он без нашей справки не может приступить к работе. Полезно. Теперь я делаю это легко. И вот у нас не пили. Везде пили, а у нас не пили. На нашем цикле, в общежитии жили. Кстати, и потом мы отчисляли, ну, тоже раз в полгода приходилось отчислять. А последний раз, я помню, отчисление было. За 6 дней до окончания цикла явился прямо на занятия. Скажите, пожалуйста, мы его отчислили или нет? За 6 дней до окончания. Конечно, отчислили. Декан пыталась за него вступиться. Знаете, как я поставил? Тогда снимайте меня. Ну, вы знаете, она все-таки меня выбрала. А его отчислила. Товарищи подчиненные, не надо бояться увольнения. Боитесь увольнения, считайте, что уволены. То есть вы сами себя увольняете, движения становятся ваши нечеткими. Вот. Ну и надо думать о чем? О том, что ваш начальник умный человек. Правильно? Не будет же он хорошего сотрудника увольнять. А если он вас уволил, значит, дурак, радоваться надо. Ой, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Нет, это пословица русская народная. Ну, если она имеет отношение, Ильяничка, к тебе, ну просто. Но я здесь не... Это русская народная пословица. Вы видите, идея величия, она как-то все связывает с собой. Да? А это как раз у меня недавно я осознал эту пословицу, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Ну, вступили в какой-то бизнес с дураком, получили прибыль, потом не можете ее разделить. Жуткое дело. А с умным вступили в какие-то, ну, хоть деловую, хоть сексуальную связь. Пусть даже вы и потеряли время какое-то, то все равно вы же от умного научились чему? Самому главному. Уму, навыкам. Это, знаете, как у нас ходит этот самый. Вот это сделало карьеру среди артистов. Сейчас вторую часть я готовлю, секс, любви на работе, вот в творчестве, в коллективах, как идет. У меня там армия, школа, больница. А вот сейчас будет большой бизнес, секс в большом бизнесе, есть уже материал, в шоу-бизнесе. Так вот я что двигаются в шоу-бизнесе не через постель, а через талант. Ну, конечно, интересно, с пьяным артистом, с каким-то подзаборником можно спать, а с режиссером почему-то нельзя. Не все же время они сексом-то занимаются. В свободное время режиссер что говорит? Он рассказывает о своих творческих планах, о замыслах, да? У него хорошая дикция, хорошие манеры. Автоматически переймешь. Ну, вроде потеряла, замуж за него не вышла. Но если таланта нету, ни одна постель тебе не поможет выдвинуться. А вот если талант есть, тогда легче будет через постель. Ну, если вы знаете наших артистов, один великий артист, жена его средняя, ничего себе не представляющая. Но ее приняли, но ролей ей не давали, ей даже оклад платили. Таланта нет. Нет, блат, конечно, вещь хорошая, но только двигает нас вперед. Ну, продвинули меня, толку с этого. Дальше ж не пойду. Истинное продвижение только благодаря чему? Личностным качествам. Которое, как выяснится, можно наработать. Даже гениальность можно наработать. Работаем. Все, спасибо. Да, конечно. Правда? правда и истина не одно и то же. Правда и справедливость не имеют цифры, они субъективны. А истина имеет цифры. Да. Она для всех. Правильно. Соответственно, только она и объективна. Да. Любовь тоже цифры имеет, да? Знаю, не измерял. Как? Надо измерять. Любовь активная заинтересована в жизни и развитии объекта любви. Да. Значит, если я вас, ну, мы путаем, это акт моей любви. Я активен? Я заинтересован в вашем развитии? Да. Заинтересован. Более того, я умею помочь вам, да? Об этом говорит факт, что вот люди, которые приходят там второй, третий раз сюда приезжают, да? Значит, вы можете измерить даже в цифрах. Силу моей любви, если, конечно, воспользовались за ею, да? Зарплата выросла, внутри давление нормализовалось, болезнь не перешли. Значит, действительно, любовь моя. Но любовь и секс – это разные вещи. Это разные вещи. Только эротическая любовь, где секс является одной из форм выражения любви. Вот. Так что, ну, вы говорите, вот, а я говорю так, она говорит, а я не знаю, не сомневается. Да. Давай. Так измерь. Я попробую. Ну, конечно. Так, дальше. Первое, то, что касается статуса, денег и навыков. Да. Деньги важнее статуса. Навыки дают возможность зарабатывать деньги. Да. И еще нельзя работать за дешево. Ну, конечно, бесплатно можно. Правильно. За дешевые работы она мне заплатила 1000 за индивидуальный прием. А бесплатно я ей дал 200 евро. Есть разница, да? Конечно, за дешево нельзя. А бесплатно хорошо. Вот последнее я так себе ввела, вина и досада. Я бы хотела, чтобы попросить вас, чтобы вы еще раз растолковали. А что? В чем разница? Между виной и досадой? Да. Ну, вина – это чувство, которое убивает человека. А досада, которая стимулирует. Ну, например, вина идет от внешнего влияния. Меня воспитали. Ну, вина, досада возникает, когда я свои собственные правила нарушил. Досада возникает. А вина, когда я нарушил правила, которые мне сверху пришли. Да? Ну, вот представьте себе так, попроще, например. У меня компьютер свой. Ну, я знаю, что там что-то можно делать, что-то нельзя, но я рискнул, что, значит, нарушить правила. Ну, он сломался. Какое у меня чувство будет? Досада, знал, что я нельзя делать. А теперь так. Я у вас одолжил компьютер, ваш компьютер. Ну, тоже решил нарушить правила, и он сломался. Какое у меня чувство вины? Правильно? Значит, теперь, кстати, у нас тоже вчера я вам объяснял, не прелюбодействие. Ну, если это что, от себя получил, а внутри не переварил, ну, у меня тогда чувство вины, что старый связался, ну да, то же самое. А если я плюю на это, ну, у меня у самого, что, возникает мысль, ну, знаете как. Ну, если хочется, желание надо удовлетворять, да? Но если чувство вины, я даже не возьмусь. А если я считаю так, бог ты мой, правило это устарело, ну почему мне с молодой не иметь дело, если она мне нравится, и я ей тоже, да? Ну, я просчитал, секс будет хороший, она не заразит меня, она не поднимет скандала. Чего же бояться мужчины? И не опозорит, если даже вскроется, да? Я рискнул. Рискнул, значит что? Рискнул и получил по полной программе. Ивин заболевал, и скандал устроил, и написал. Тогда, значит что? Досадно. Вот знал, что нельзя, а полез. Ну, потом я тогда еще, где же я посчитался? Почему я посчитал, что она резидент заболеваний? Почему я вычислил, что она не устроит скандал, она устроила? И тогда начинаю вспоминать. Вот этого я не обратил внимания, значит, услышал, но не обратил внимания, на это не обратил внимания, на это не обратил внимания. Ну, и теперь я уже на эти знаки буду обращать внимание. Научился. Научился, да. И в следующий раз, в конце концов, я Буду делать то, что мне нужно, и не буду подзалетать. Можно, да? Да. То есть вина – это когда я живу по чужим правилам, досада, когда да, по своим. По своим. Я знаю. Нет, это да. Вы знаете что, пересмотрите ваши знания, даже средней школы, и вы увидите, все это вам говорили, просто не видя. Что человек? Что? Человек с свечой в тумане. Но со свечой – это желание просвещать. Ну, посмотрите, я скажу вам, это сценки реальные. Это умные девочки и мальчики писали сочинения. Одна написала, совершенно потрясающе, что Анна Каренина – сволочь и истеричка. И она правильно сказала. Не хрестоматию, а весь роман там написано, ведь этот, как его… Каренин, видный государственный деятель. Разница, кстати, в возрасте у них не изменилась. Там пока за 28 лет, она вышла за него замуж в 18. Но она стала старше, тот тоже. Разница та же самая. Она что, не знала, за кого идет? Он ее просил, он реально, он смотрит. Я просил соблюдать приличия. Он не просил не изменять. Он просил соблюдать приличия, она этого не смогла. Ну, она Вронского, кто помнит роман, или кино видел, она же его затрахала. Скажи, что ты меня любишь, ну и так далее. Ну, это она написала, она правду написала. Правда, учитель литературы поставила ей двойку. Не раскрыла содержание темы. Ну, есть ученики у нас, которым оценку ставят учителя. А есть ученики, которые ставят оценку учителю. Это она себе двойку поставила. «Горе от ума» – произведение, которое многие из вас еще нет, совсем молодые, они не читали. Или читали, но как-то меньше. Она заставляли учить на язык. Там же самый большой дурак – это кто? Чацкий. Кому он идеи свои правильные высказывал? На что значит, что кому? И время соответствующее найти. Он этим помещикам, которые… Что, на что он надеялся? Что они возьмут, отдадут свои богатства, что ли? А Софья там революционерка. Доказательство, она полюбила что? Бедного, так же? Революционная позиция. И готова была пожертвовать. Ну да, революционеры, конечно, и шли идиоты из дворянского класса, вот, высшего сословия. А самый толковый человек там был кто? Который знал психологическое айкидо. Не завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где буду я служить. Слуги его, который чистит платье. Дворнику во избежание зла. Собаке дворника, чтоб ласкова была. Да, еще у него поступок, он же Софью не полюбил. Он же полюбил горничную, правильно? Семью устроить лучше с кем? С горничной, которая хоть что-то умеет делать. Ну, то знаете, когда вы начнете прикладывать такой инструмент, как ваш ум, то действительно все перестроится, и человек увидит мир в истинном свете. Может, он вам не понравится, но он такой. Ну ладно. Вперед. Не, много что запало, но я постараюсь повторяться. Ничего, ничего, повторяйся, это не страшно. Да. Знаете анекдот про Вовочку? Приведите, Марья Ивановна говорит, приведите имя существительное. Червяк. Ну правильно, молодец. Катя. Ну еще кто-нибудь. Поднимай следующее. Червяк. Значит, ну, Петя, конечно, это имя существительное, но давай что-нибудь другое. Уже же говорили о червяке. А что у нас, санитарные потери или безвозвратные? Вот здесь пустые места. Это поехали? Естественные потери. Что? А? Естественный отбор. То есть уехали, да? Нет, ну до сих пор они не вернулся уже, да? Или опаздывают? Ну кто его знает? Ну, знаете, всем не угодишь. Знаете, на какую эффективность можно рассчитывать? 85%, не больше. Значит, уехало человек 5, я укладываюсь, да? Ну, знаете, я, говорит, кто-то из мудрых, я не знаю пути к успеху, я знаю путь к неудаче. Желание понравится всем. А понравиться нужно кому, вы уже выучили? Нет, себе. А, себе, да. А, видишь, это... Бывает, конечно, парадоксально, но анекдот по червяка интереснее, чем да. Куда уехали они. Да, значит, а я и не интересуюсь, я просто вам показываю, как нужно оценивать. Не надо расстраиваться, надо смотреть на то, что все-таки 30 с чем-то осталось. Ну так, Вовочку вызывают. Вовочка тоже тянется. Говорит, червяк. Вовочка. Ну я же просил другое имя существительное. Он говорит, а чем мой червяк хуже его червяк? Это ваш червяк, ничем не хуже. Повторяю. Дети воспитывают нас, а нам надо уклоняться от их ударов и заниматься собой. Да, а чаще интенсивного воспитания, конечно. Да. Кстати, о воспитании. Вы хотите, многие говорят, вот почему меня дети не уважают. Ну, правильно, они уважают, они вас. А за что? А на работе меня уважают. Так на работе вы врач, бухгалтер, продавец эффективный, директор. Ну, за это вас и уважают, за ваш профессионализм. А дома женщины этим грешат. Вы превращаетесь в кухарок, прачек. Да, вы готовите ваших детей к высокому будущему. Они что, могут кухарок, прачек уважать, а сантехник посредствовать? Чего вы хотите? У меня жена тоже говорит, какой невежливый. Подошла что-то к однокласснику моего старшего сына, он говорит, тоже говорит, поворачивает. У рабочих тоже есть такая своеобразная манера. Вот крутые это пока представители низшего класса. Степень значительности обратно пропорциональна важности вида. Степень значительности человека обратно пропорциональна важности вида. Чем более важный вид, тем менее значительный человек. Вот истина, да. Ну, вы знаете, на важный вид приходит, уходит много энергии, я не могу быть, не могу стать значительным. Вот. Ну, вот так вот. Я говорю, а кто ты такая? Кто ты такая? Кто? Ты что, София Лорен, Алла Пугачева? Ну, наверное, если бы подошла Алла Пугачева, он бы отвлекся от беседы со своими сверстниками. А ты ж такая, как его мама, кухарка-прачка. За что тебя уважать? Я всегда рекомендую. Возьмите к себе на работу детей ваших, чтобы они видели вас в деле. Ну и вдобавок, у меня с проблемой с детьми быть не может. Я от них не зависим. Это у них могут быть проблемы со мной. Когда они от меня зависят. А если их нет, значит вы плохо себя ведете. Значит, надо создать эту проблему. Чтобы они меня добивались, а не я их. А прямо пропорционально или обратно пропорционально? Обратно пропорционально. Чем важнее вид, тем менее значителен человек. А вот возьмите детей на работу. Что? Возьмите детей на работу к себе. А как ну, вообще... Посмотрели, да нет, просто чтобы они как на экскурсии посмотрели, чем просто сходили посмотреть. Конечно, хотя можно работать вместе с детьми? Обязательно, не просто можно, а нужно. Давайте мы что с вами посмотрим. Как? Ну, научиться воспитывать, пожалуйста, посмотрите у животных, как они воспитывают детей. Они вначале грудью вскармливают, как мы. Потом лиса приносит придушенную мышку дохлую, потом полуживую, потом живую, а потом что? Потом вместе идут на охоту. А как же? Я так думаю, правда, ученые спорят. Семья, государство родилось из семьи. Семья – ячейка государства. Карл Маркс сказал, или я не помню. Ну, это правильно. Вначале семья, потом уже... общество, потом правительство, потом... А муж и жена в одном бизнесе. Что? Муж и жена в одном бизнесе. Не понял. Муж и жена в одном бизнесе. В одном бизнесе? Вы знаете, я что хочу сказать? С моей точки зрения это здорово, но в связи с плохой психологической подготовкой, то я рекомендую разойтись. Но ну, только потому, что плохо психологически подготовлены. Если подготовиться. Тогда можно. Даже тогда хорошо. Ну, понимаете, у меня один бизнес с сыном. Ну, просто здорово. Он мне говорит, ваш сын лучше вас занятия проводит. Я доволен, деньги в семье. Да? Если он говорит, что я лучше, я тоже доволен. Конечно. Но, к сожалению, в связи с тем, что люди начинают путать, где семья, где бизнес, то тогда лучше разойтись. Ну, слава Богу, моя жена не путает, где семья, где бизнес. К ней подваливают, скажите, она меня охраняет, она продает. Вы же жена, что вы не можете повлиять, чтобы он принял меня все-таки. Она говорит, я не имею над ним никакой власти. Правильно делаю, да? Да. Правильно. Она номером вторым. Я помню, она директор магазина, он водитель. Так он решил, что он директор магазина. Если бы он не путал, можно было бы жить. Она с ним разошлась. Сейчас они сошлись, но сейчас он не путает. Он знает, что в семье это семья, да и в семье должны быть такие взаимоотношения, как на производстве. Кто дороже, тот управляет. Кто дешевле, тот должен подчиняться. И поэтому, если вы находитесь в подчиненном положении, ваш муж богаче вас, значит, он умный, вы дура, учитесь у него. Станьте дороже, тогда власть перейдет к вам. А если вы станете дороже, он по-прежнему начнет вами помогать, значит, что вы сделали? Вы его просто прогоните. Что? Ну при чем тут я? Нет, а здесь производство это быть не может, потому что производство рассматривает нашу. Ну, семью. Я что хочу сказать? В общем, я высказываю свою точку зрения, а вы как хотите. А если доходы в семье колеблются? Что? Доходы в семье колеблются, то муж больше получает, то жена больше получает. Ну не знаю, решайте сами. Можно быстро, значит, должна быстро, что, надо власть менять быстро. Так вот, конечно, это постоянно так планировать. Конечно. Да? Ну, конечно. Я что хочу вам сказать? Психологический антидот позволяет нам, каждый же хочет быть королем, подчиненный еще больше, чем я начальник. Тогда надо переходить с администрирования на управление. Вот я такой начальник, от которого все ноги выпирают. А, естественно, в семье я подкаблучник. Но получается, по-моему. Это же самое главное. Но у человека должно быть чувство, что как будто бы это он предложил. Вот я помню, так конкретно из ситуации. Еще не было многоразовых шприцов, одноразовые были. То есть многоразовые были шприцы, не было одноразовых. Ну и стерилизовали, санэпидстанция у нас проверила и сказала, что мы плохо стерилизуем. Но я изучил литературу и решил, что мы должны способом С. Но я уже знал психологию управления. Это они мне должны сказать. Я ставил вопрос, как будем стерилизовать. Мне кто-то говорит, способ А, опять говорю, молодец. Способ А, великолепный ингредиент альфа снят с производства. Мы же не можем дать 100% гарантию, да? Нас поймут или нет, не поймут. Кто еще? Способ Б. Тоже реально, конечно, способ Б, ингредиент Б, это нет, из Англии мы его получаем сейчас. Перестали. Ведь я опять хвалю, да? Потом мне кто-то говорит, мой способ С. Мария Ивановна, вы знаете, вы правы. Вот так и будем делать. Дальше вот механизм идентификации. Это, может, из Клавдия Петровна эту Марию Ивановну ненавидит, но она говорит, если эта дура предложила, я в следующий раз молчать не буду тоже. Скажи. Вот так сплачивается коллектив, а не призывами. Давайте сплотимся вокруг коммунистической партии, правительства. Вот. И они начинают работать. А жена-то вот тот же самый, идея в общем виде. Куда пойдем? В театр далеко, в сад, ну его ко всем чертям, в дачу. Еще дома все время. Пока не назовет мое кино. Учился управлению на детях. А потом уже на производстве там всего 2-3 варианта. Кстати, когда ты умеешь управлять, тогда тебе не надо становиться начальником. Ты можешь управлять начальником, ответственность несет он, а не выполняется идея твоя. Значит, я говорю, Боря, я решил с ним в шашки поиграть. Боря, чем займемся? Он мне говорит, давай в футбол побьем, вратарем хотел стать. Я говорю, ноги болят. Ну давай в шахматы, ты с работы пришел, давай. Ну давай домино. Домино. Домино, ну мы же интеллигентные люди. Что же это игра домино? А что? Ну подумаешь, шашки есть у нас. Давай в шашки, папа. Серьезное дело. Это хорошо, давай, молодец, ты здорово придумал. Знаете, еще преимущество, я же до всего не додумаюсь. Но если кто-то мне с службы предложит вариант Д, который мне в голову еще не приходил, я его приму. А если уже высказал свое мнение, от него очень трудно отказаться. Вот так вот. Так что я вас и призываю. Но начало айкидо, начало, как скажешь мне. Как скажешь, я подумаю. То есть ответ дам попозже. Иногда этого достаточно. Время ушло, потом будет получше. Ну, конечно, все должно быть. Ну ладно, ответил на вопрос. Управление, тогда Бог ты мой. Тогда можно все время и управлять, и не надо стремиться. Я так предпочитаю роль кардинала Ришелье, чем короля Людовика. По конечному результату. По конечному результату, конечно. Но дело в том, что многие же люди, их же волнуют, как они выглядят. А делового человека, ему важен результат. А если вы его добились вот каким-то другим способом, значит, вы будете так и делать. У нас как-то все не, совершенно не думают результаты. Думают, как я буду выглядеть, а что обо мне скажут. Ну так я что хочу вам сказать. Вы можете заставить говорить о себе хорошо. Подкупами или угрозами. Но думать о себе хорошо вы никогда заставить не можете. Не заставить. Значит, не надо этим заниматься бесполезным делом. А что он говорит обо мне, это все ерунда. Не имеет никакого значения. Ну, в смысле, вот они обо мне будут говорить. Ну, я говорю, ну ради Бога, это же хорошо, когда тебе говорят, пусть поживет. Ницше говорил, что вам жалко, пусть поживет человек за ваш счет. Если он о вас говорит, значит, у него, это несчастный человек, у него своих дел нет. Он вас обсуждает. Ну, я неправильно говорю. Ну, так ради Бога, пожалейте его. Своих дел нету. Давай. Сравнивать свои достижения нужно со своими предыдущими достижениями, а не с достижениями других людей. Да, все правильно, конечно. Угу. Богатое дело. Дальше. Да. Угу. Сразу себе банк подлаживаний создайте. Да. Будете записывать. Только хорошее, ничего плохого. Когда что-то предлагают, надо всегда сразу соглашаться, а потом выяснять детали. Да. Это чисто психологическое. Вот еще важно. Критиковать личность нельзя, а поступок можно. С позиции взрослого. Да, конечно. Да. А можно сразу вопрос? Да. Я работаю врачом-наркологом в диспансере города Симпалатинска. Я работаю врачом-наркологом в диспансере города Симпалатинска. Да. И необходимым условием лечения наркологических больных является занятие психотерапией. Да. И вот с теми больными, которые настроены на лечение, у которых есть установка, работать, ну, получается. А с теми больными, которые приходят на лечение вынужденно, есть сложности именно в работе в плане психотерапии. Ну, ради Бога, ну не проводите психотерапию. Все будет. Зачем это вам нужно? Достаточно. Что, никогда нельзя стараться вылечить больного? Я хочу вам сказать, я вначале хотел вылечить больного, а потом пришел на другое. Я делаю то, что я могу. Кстати, результаты у меня чуть ли не вдвое повысились. Я всех не могу вылечить. Ну, не хочет и не надо. Лучше обратить внимание на тех, кто хочет, конечно. Это его проблема. Ну, у меня другой взгляд на наркологию. Я тоже выступал, конечно, на меня как на тихого помешанного смотрели. Но я думаю, что он прав. Я прав. Я бы с наркоманами не боролся. Если с ними не бороться, они бы к 30 годам все повымерли. А когда с ними борются, он что, доброго лет до 40 доживает. Так бы вымерли, стал бы эти, как вот индейцы в Америке, резервации. Пусть они там работают, что-то производят, с нами торгуют, и обкуриваются, обкалываются сколько угодно. А так посмотрите, сколько средств уходит на борьбу с ними. И более того, вот эта борьба делает их привлекательными героями. Вот. А когда, ну конечно, это же дело правительства, я в это дело не вмешиваюсь, А когда я, кстати, моя специальность, знаете, такая, психиатр, нарколог, да. Я вообще-то не нарколог, но все наркологи Ростовской области, мои ученики, так я говорил в 2001 году, сейчас не знаю. Вот. И самое страшное у врачей-наркологов, у них терапия, и философия терапевтического нигилизма. Они сами не верят, что можно вылечить. Я вам говорю, если больной алкоголизмом хочет вылечиться, его можно вылечить и нужно. Если наркоман, с наркоманами у меня успехи похуже, то и наркоману можно помочь, если бы он захотел. А если он не хочет, что я могу сделать? Поэтому я оформляю. Да. Да, я не знаю, как сейчас заставить. Раньше были идиотские схемы, потом надо было этот тетурам давать и так далее. Я тоже подчинялся, а потом находил противопоказания. Гастрит, язва и лечил по-своему. Ну, история, да. Вот. Ну, вы знаете, что опять действует механизм идентификации. Когда я этого идиота не трогаю, который не хочет лечиться, он же видит своих коллег, которым становится лучше, потом и он присоединяется. Да так, ну что, нервы портить себе. Врач — это существо дорогое. 16 лет учебы, потом еще 4-5 лет, пока стал на линии. Да, конечно, берегите себя. Как он говорит, передача — дежурная часть. Все, да? Ответил на вопрос.